только Савка уже знал. Вскрыть гиросферу значит разломать ее. Гиросфера создается в точнейших лабораториях страны один раз и навсегда. Плавая в жидкости, как планета в мировом пространстве, гиросфера начинает свое движение влево-вправо, влево-вправо. Так она отыскивает истинный меридиан. Постепенно ее колебания становятся мельче, и, наконец, они затухают совсем. Гирокомпас нашел истинный норд, стал давать истинный курс. Сайгин, радуясь тому, что сыскал в ученике беззаветную любовь к гирокомпасам, охотно давал объяснение. «Все очень просто», — говорил он Савке. «Температура шарика в работе приближена к человеческой. Когда же термостат подскочит к 41 градусу, значит, между сферами перегрелась жидкость. В этом случае горячка гирокомпаса может привести к катастрофе весь корабль и его команду. А если я прохлопаю этот момент, должна выручить автоматика. При перегреве в гиропосту корабля вспыхивают красные лампы аварийного освещения. А я заснул и не вижу никаких ламп. Тогда как? Тебя разбудит сирена ревуна. Гирокомпас потребует, чтобы срочно усилили подкачку воды на помпе. Опасный жар в нем исчезнет, и гирокомпас сам погасит красные лампы. Снова врубит спокойный синий. Ты штудируй учебник Д. Михайлова, а читать профессора Б. Кудревича тебе рановато. В руке Мичмана маленькая книжечка с загадочным названием «П. Ш. С. Правила штурманской службы». «Дадите с собой почитать?» «Нет, читай здесь, у меня только одна». Савка забрел в клуб, где размещалась юнговская библиотека. Здесь он встретил и Аграмова, который, водрузив на нос очки, блуждал среди стеллажей, отыскивая для себя чтение. «Мне, — сказал Савка вольно-наемной библиотекарше, — дайте ПШС». Лохматые клочки бровей Аграмова удивленно вздернулись над стеклами очков, но он смолчал, прислушиваясь. «Нету такой, — отвечала библиотекарша. — Почитай-ка лучше «Морскую практику» своего начальника, товарища Аграмова». Эта попытка беспардонной лести, кажется, не пришлась по вкусу Каперангу, и он сердито крякнул за стеллажом. «Спасибо», — приуныл Савка. «Морская практика у нас в классе лежит, по ней учимся. Значит, ПШС нету». «Жалко, что нету». «Ну тогда дайте мне каких-нибудь стихов, чтобы покрасивее были». Библиотекарша долго не размышляла. «Вот тебе песенник для самодеятельности». Савка взял песенник и уже собрался уходить, когда Аграмов выбрался из-за стеллажей. Палец капитана первого ранга, словно хищный крючок, дерг-дерг-дерг, притянул юнгу к золотым пуговицам его мундира. Начальник школы юнг уже носил на плечах погоны. «Напомни мне, пожалуйста, — сказал Аграмов, — о чем говорится в ПШС?» «Гирокомпас. Новый аншуц советского производства». Начальник школы снял очки и сунул их в карман. «А зачем тебе это?» — вопросил строго. «Хочу знать. Очень интересно. Сейчас-то уж попривык, а раньше спать не мог. Жаль, нет на Соловках трехфазового питания». Аграмов веселейше расхохотался. «Как же нет? Именно трехфазовое питание. Завтрак, обед и ужин. А зачем тебе, рулевому, три электрофазы? Если бы наша подстанция в Саватеве давала три фазы по 330 Гц, мы бы его запустили». «Кого запустили?» «Гирокомпас». Аграмов с любопытством взирал на маленького юнгу. «А откуда ты знаешь, как надо его запускать?» «Это просто. Врубаю переключатели на борт, вспыхивает синяя лампа. Потом щелк, значит, реле сработали. Ага, думаю, все в порядке. Теперь не зевай. Смотрю на ампер-датчики. Стрелки показывают от 2 до 3 ампер. Я спокоен. Все идет как надо. Тогда я лезу прямо под койку, и там... «Стой!» — задержал Аграмов бурную Ниагару слов. «Под какую?»